А все-таки моя придумка сработала. Прокатила-таки моя контузия, и ведь в точку угодил. Скажи я сразу, мол, контуженный, да не помню ничего. Как ко мне отнеслись бы тогда? Ну, чему-то, может, и поверили бы, а чему-то и нет. И оружие могли бы запросто отобрать, под предлогом той же болезни. А вот с овшами это я рано вылез. Ага, и чесался бы всю ночь. В общем, в этот день мы никуда не пошли и ужинали в итоге похлебкой из березы. Не березовой кашей, а натуральной древесиной. В том смысле, что, содрав кору с березы, Кружанков соскреб с нее темную массу, которая находилась между, собственно, корою и стволом, и эту штуку мы заварили в котелках. Оказалось даже вкусно, но совсем не сытно. Так что вопрос со жратвой наутро встал самым актуальнейшим образом. Собственно, даже не вопрос, вопросище. «Старшина, надо что-то с этим решать!» Глотая очередную порцию березового кофе, говорит кто-то из бойцов. «Такими темпами немцев нас ловить не надо. Сами из голодухи передохнем в скорости». Взгляды многих бойцов обращаются на меня. Пожимая плечами, переадресовывая их Корчному, мол, он старший, ему решать. «Максим», — спрашивает он меня, — «ты когда до своего тайника добраться сможешь?» «Да хоть сейчас. На мотоцикле 2 часа ходу, да назад еще 2 часа. 1 час на месте. Только и за оружием не мешало бы съездить». «А это далеко?» «За день, пожалуй, не обернемся, если только завтра назад будем. Да и небезопасно это, на мотоцикле-то здесь раскатывать. Туда лучше лесом идти». «В нашем положении сейчас еда важнее. Давай-ка за ней. Один поедешь?» Открывая рот для ответа и натыкаясь взглядом на цепкий взгляд Кружанкова. «Да вот, с ним и поеду», кивай на него. «Разок прокатились уже, отчего второе не попробовать? Только морду небритую прикрой, отпущай. Я и сам-то тоже хорош, однако ж не как он. Пусть переодевается в немецкие шмотки и поедем». Сборы не занимают много времени, и вот уже мы вчетвером выдвигаемся к тому месту, где запрятан мотоцикл. Вчетвером, потому что с нами идет прикрытие, 2 бойцов с винтовками. Они должны прикрыть наш выезд на дорогу и дождаться возвращения. Мотоцикл цел, но он все же так стоит под кучей веток, которые мы на него набросали. Вроде бы все тихо, но я трачу еще час, чтобы, обшмарав все кусты, убедиться в отсутствии засады. Ее нет, и мы все облегченно вздыхаем. Вытолкав мотоцикл на дорогу, завожу мотор. Он схватывается не сразу, но все-таки заводится и пару минут стреляет сизыми клубами вонючего дыма. Добываю из багажника коляски офицерскую фуражку. Зачем я только ее сохранил тогда? И нахлобучиваю на голову попутчика. Если пологом морду прикрыть, издали подумает, что офицер. Лишний раз с авось не тормознут. Николай не возражает и делает все, что я сказал. Махнув на прощание рукой нашим провожатым, бодро выруливаю в нужную сторону. Доехать до места, в принципе, можно 1,5 часа максимум. Это при условии, что будем ехать кое-как, прячась от встречных и маскируясь. Но нам везет, встречных нет. Только 1 телега, запряженная понурой лошаденкой, встречается уже у самого поворота в нужную сторону. Да и то, ее хозяин, пожалуй, нас боится хуже смерти. Во всяком случае, он тотчас тормозит и так стоит, пока мы не проедем мимо. Сворачиваем в лес и снова прячем мотоцикл. «Значит так, Коля», — говорю я напарнику, — «в этом лесу у нас друзей нет. Немцы нам не нужны, а партизаны те нас первыми к стенке поставят из-за одежки этой. Так что идем тихо и осторожно. Идешь на 20 шагов позади и смотришь за боками и спиной. Ты только не спеши стрелять, в случае чего я по-тихому попробую разобраться». «Как с тем офицером?» «А что, офицер? такой же, как и все прочие. И только отойдя вперед шагов на 10, понимаю, что же я сейчас ему сказал. Тайник оказался цел. Рассыпанный табак отгоняет от него лесных зверушек достаточно хорошо. Первым делом разжигаю костер и, вылив из фляжки в котелок воду, ставлю его на огонь. Бриться будем, а то я и так уже натрясся, пока сюда ехал. Выбритый Кружанков даже помолодел, а когда я, использовав последнюю воду, еще и кое-как промыл его волосы, еще и похорошел. Относительно, конечно, но на немца он стал похож. Вернее, на прежнего хозяина шинели. Тот как-то больше с ним схож. Не утерпев, вытаскиваю из запасов пачку галет. На, хоть чего-то укуси, а то в глазах такой блеск голодный. Прикидываю время. Нет, до оружия мы сегодня не доберемся. Ну и ладно, зато еду везем. И гранаты. Тут еще 4 штуки есть. За один заход утаскиваем добро к мотоциклу. На этот раз он заводится быстрее, и мы снова выруливаем на проезжую часть. Позади осталась уже добрая половина пути, когда Николай начинает ерзать в коляске. «Чего тебе?» «Максим, я это, ну, да ветра бы мне прихватило, спасу нет». «Блин, ну нафига же я его кормил? Его же сейчас пронесет, тоже мне добрый доктор Кутяев». «Господи, а это-то кто такой? Откуда я знаю это имя? Что это за доктор?» Подъехав к небольшому овражку, притормаживаю и выключаю двигатель. «Давай вниз, это, поаккуратнее там». Слезаю с мотоцикла и присаживаюсь рядышком на небольшой пенек. Сейчас Кружанков поднимется снизу и поедем. По крайней мере, сегодня хоть немного перекусим, все легче ребятам будет. Надо будет только старшину предупредить, а то прохватит бойцов и крындец боеготовности. А что дальше? Дальше за оружием пойдем. Только надо будет пристрелять Светку. Не хочу ее отдавать в чужие руки. Себе ставлю. Старшина, правда, ворчать станет. Что-то придумать надо будет. Автомат ему отдать. Тоже жаба душит. Блин, это что за выражение такое? Жаба душит. Опять не помню. Встаю с пенька, подтягиваюсь и слышу звук мотора. Приехали. Кто это? Спешно шмякаю грязью на номер. Черт его знает, вдруг это кто-то из лагеря. Вспомнят номер, и ага. Вот Николая-то не вовремя приперло. Ехали бы мимо, на ходу никто тормозить бы не стал. Уехать. А он как раз и вылезет наверх. Сбежать самому. Туда, вниз, во враг. И оставить ребят голодными. Быстро осматриваю себя. Сапоги грязные. Так я на мотоцикле ехал. Чисто выбрит, уже очевидный плюс. Форма, ну, чуток помятая и запачканная. Но опять же, я не насмотрю. Выдергиваю из коляски штык от СВТ, сую его за голенище сапога сзади. Второй штык сдвигаю чуть за спину, так его не сразу видно. Нарушение устава, в принципе. Я же не с винтовкой. Ну, в предыдущий раз сошло, а вось и сейчас прокатит. Пистолет на месте, патрон в стволе. Взвести автомат. А как на это посмотрят те, кто едет в автомашине? Нет, не буду пока этого делать.